Алло. Алло. Да. Кто это? Слушай, понимаешь, я тебе скажу. Значит... Что-что? Сняли фильм про героя войны, понимаешь? Который вернулся, говорит. Вернулся, говорит, пацаны, я вернулся. Они такие, пиздец, давай фильм снимем. Откуда ты вернулся? Из России в Израиль. Слушай, сейчас ты в игре играешь? Играю в игре, да. И что ты пишешь? Я твою всю породу ебал. Ты знаешь, кому ты пишешь? Ты хуеплот, обиженник. Ты кто вообще? Я тот, кто твою мать ебал. То я твою всю породу выебу по Израилю. Хоть в России, хоть в Израиле. Ты хуеплот, ты вообще с кем связался? Я твою больную маму ебал. Так ты подъезжай в Израиль, мы тебя мацой накормим, пидор. Да, хоть в Израиле, хоть где удобно, я твою маму везде могу ебать. Гандон, ты кого-то путаешь, я твой рот ебал. Гандон, ты кого-то путаешь. Гандон, таких пидоров, как ты, я, блядь, на зоны, блядь, трахал. Сука, блядь, извинись перед людьми сейчас. Иди нахуй отсюда, гандон ты. Шлюхин сын, я твой породу ебал. За маму я твою все выебу. Шлюхин сын, я твой рот ебал. Понял ты, гандон? Нет, я не понял. Мужик ты, блядь, обиженник, сука, Израиль, евреи трахали тебя, да? Да я твой рот ебал. Послушай, Мамат Кунем. Кунаку, Мамат, обиженник, маму ебал твою. Ясно, пидрыла ты. Я говорю, Мамат Кунем. Пошел нахуй от моего стола, гандон. Не мужик ты, пидор конченый. В Израиле был он. Че ты, евреи рот давали? Хуёво, что ли? Гандила ты, ебучая. Да ты так сильно не переживай, послушай. Все в порядке, все хорошо.